«Не он первый, не он последний», — сказал Сталин, когда я напомнил ему эти слова. «Сколько их было? Урок не впрок». Соратники Гитлера и не помнят этих уроков. Слишком мало знаний, слишком много самоуверенности. А между тем еще канцлер Бисмарк фон Шенхаузен, человек очень даже не глупый и в мире весьма уважаемый, считал, что Германия без сотрудничества с Россией просто не может существовать, и что Россия вообще непобедима. «Как это вообще?» – заинтересовался Иосиф Виссарионович. «Какая у него формулировка?» Я процитировал по памяти. «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских. Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей». Бисмарк имел в виду не только великороссов. Разумеется, в его понимании, как и в понимании каждого здравомыслящего человека, Россия, Малая и Белая Русь – это нерасторжимые части единого целого, чем и сильны. «А Гитлер и Геббельс что же, не читали Бисмарка?» – усмехнулся Сталин. «Не знаю. Для нынешних правителей Германии нет авторитетов ни в прошлом, ни в настоящем. Бисмарк разумно попытался заглушить давний клич тевтонов «Дранг нах Остен», а Вильгельм II поторопился возродить этот призыв и поплатился короной. «У кого нет прошлого, у того не может быть будущего. Гитлер заплатит нам не короной, которой не удостоился. Он заплатит нам во сто крат дороже», — с угрозой произнес Сталин. Глава 12. Во время наших бесед с глазу на глаз Иосиф Виссарионович неоднократно возвращался к довольно щекотливой теме, постоянно конкретизируя ее. Он уже смирился с мыслью, что в наступившем году война не закончится. Мировой пожар продолжал разгораться и мог затянуться надолго. Победит в конечном счете не тот, кто сильнее, а тот, кто умнее, предусмотрительнее, расчетливее и хитрее в политике, в использовании всех допустимых средств для достижения цели. По его, да и по моему мнению, почти все военные, политические, экономические возможности, внутренние ресурсы страны были нами задействованы. А вот для того, чтобы ослабить тылы противника, подорвать его мощь изнутри, делалось еще мало. Наши военные руководители воспринимали это соображение в том смысле, что надобно шире развертывать партизанское движение, активизировать деятельность диверсионных групп. Так думал и я, не догадываясь, сколь необычные, далеко идущие планы вынашивает Иосиф Виссарионович. Нельзя сказать, что партизанское движение возникло и развивалось у нас стихийно. Конечно, многие люди, очутившиеся на оккупированной территории, ограбленные и униженные захватчиками, готовы были к борьбе. А организационной основой служили подпольные райкомы партии и комсомола, специально оставленные люди или случайно оказавшиеся в том или другом месте бойцы и командиры Красной Армии, недавние окруженцы, подлечившиеся после ранения. Определенную роль играла и армейская разведка, засылавшая в прифронтовые тылы свои диверсионные и разведывательные группы, вокруг которых зачастую и сплачивались народные мстители. Лучше, чем у других, эта работа поставлена была на Западном фронте, где имелся разведывательно-диверсионный центр, руководимый майором Спрогисом. Там быстро и хорошо готовились необходимые кадры, умело проводилась их переброска через фронт. Располагался центр в Кунцево, неподалеку от ближней дачи, Мне доводилось бывать там. Майор Спрогис, кстати, формировал и отряд Бориса Крайнова, в составе которого во второй раз ушла во вражеский тыл Зоя Космодемьянская. Успехи были, но все же общенародное сопротивление врагу на оккупированной территории оставалось на уровне местной партийно-советской и армейской самодеятельности. Это был наш резерв, которому особенно много внимания уделял Сталин в конце зимы и весной 1942 года. Он ведь всегда стремился к тому, чтобы каждое начинание обретало прочный фундамент и крепкий каркас. Даже такое, по сути, своей стихийное явление, как партизанщина. Разве не из партизанских отрядов и отрядиков создали Сталин, Ворошилов, Егоров, Буденный те дивизии, которые успешно сражались с белогвардейцами, составили основу Красной армии вообще и Первой конной армии в особенности? А ведь Первая конная стала самой организованной, самой грозной силой на фронтах гражданской войны. И на всей дальнейшей нашей военно-революционной истории влияние ее, бывших буденовцев, ощутимо сказывалось вплоть до 60-х годов. Во время финской кампании и в начале Отечественной войны Иосиф Виссарионович убедился, что наш первый маршал и недавний железный нарком Ворошилов в новой обстановке возросшим требованиям не соответствует. Отстал человек, устарели его взгляды, его опыт. Надежный друг и соратник Сталина, популярный в народе и армии деятель, все это так, но на фронте от него польза сомнительная, а может и вообще больше вреда, чем пользы. Не поручить ли дорогому Климу руководство партизанским движением? Он до войны возглавлял военное обучение народа, подготовку ворошиловских стрелков, ворошиловских всадников. Фамилия известная, фигура авторитетная. Вот и пускай занимается. С этим участком работы он должен справиться, особенно если подберет в штаб энергичных людей, специалистов. А кадры и военные партийные он знает. Факт малоизвестный, может, даже совсем неизвестный. Климент Ефремович назначен был главнокомандующим партизанским движением. Однако пробыл на этом посту лишь несколько месяцев. Или управлялся не лучшим образом, или пост такой сам по себе оказался не очень нужным и даже несколько одиозным. Что это за народное движение, которым руководит из Москвы маршал-главнокомандующий? Должность как-то незаметно исчезла. А Климент Ефремович продолжал наблюдать за развитием партизанской борьбы по линии Политбюро. А вот центральный штаб партизанского движения ЦШПД, созданный в мае 1942 года под руководством Пономаренко, оказался структурой вполне действенной и очень даже полезной. Однако поиски форм, создание ЦШПД – это не начало, а скорее завершение большой работы, которая была проделана в первые месяцы 1942 года. Удалось заложить материально-техническую базу. Некоторые заводы, фабрики или отдельные их цеха переключились на выпуск вооружения и снаряжения специально для народных мстителей и диверсантов. Взрывчатка, различные мины, портативные рации и многое-многое другое. Скомплектованы были авиаотряды для полетов в глубокий тыл противника на партизанские аэродромы. Костяк этих отрядов составили опытные летчики гражданского воздушного флота. Не могу умолчать и о том, какую теоретическую лепту внес Климент Ефремович. Ему принадлежит примерно такая формулировка. На оккупированных территориях кипят гнев и ненависть к фашистам, бушует жажда отмщения. Готовый материал для крутого замеса. Нужно лишь побольше дрожжей, побольше закваски. Другими словами, детонаторов для взрыва. На практике это выглядело так. С февраля по май 42 года в тыл врага были отправлены с большой земли сотни партизанско-диверсионных групп, численностью каждая от 5 до 20 человек, соответствующим снаряжением.